Мясной голем содрогался под разрядами молний, бивших в него непрерывно. На миг его противник замер, прекратив атаки, и заискрился, готовя финальный удар. Существо, противостоящее голему, больше всего напоминало огромную висящую в воздухе шаровую молнию. Наличие интеллекта и размер с немаленькую карету делали этот шарик-переросток воистину страшным противником. Мясной голем еще дергался от предыдущей атаки, а сияние его противника уже достигло пика. Новая атака была готова, а неуклюжее создание так и не пришло в себя. Тирана отвела глаза, не желая видеть, как будет уничтожен призванный ею монстр. «Госпожа!» Старый Тунашар, ее верный друг и охранник, с трудом удерживающий тяжелый металлический щит, с тревогой смотрел на нее. Его напарник лежал рядом, и от его тела все еще тянулся дымок. Ящер-охранник и после смерти не выпускал из лап треснувший щит, выполняя свой долг до конца. Оставшись один, Тунашар явно опасался разделить участь своего коллеги и поторопился вернуть внимание лидера к схватке. Тирана до крови, прикусив губу, с тоской оглядела изувеченное воронками взрывов пространство. С тихим отчаянием она понимала, что это, скорее всего, конец. Ей больше нечего выставить на поле боя. Все, что хоть как-то было способно изменить исход, уже потрачено. Ее последняя атака не увенчалась успехом. Несокрушимый, как ей мнилось, тандем горы плоти и властелина слизи не смог продвинуться достаточно, чтобы стать угрозой для змея. В этот раз шепчущий для разнообразия использовал не заклятие, а призвал на поле боя существо. Тирана втайне надеялась, что они у него просто закончились. Можно же помечтать, что Нак растратил часть своей колоды до того, как напал на нее. К сожалению, даже если такой вариант и был реальностью, ей он ничем помочь все равно не мог. Шепчущий методично и неторопливо убирал с доски одну за другой все ее фигуры. Сначала ее отряд, потом все остальное, что она пыталась выставить против него. Иногда ей казалось, что еще чуть-чуть, и она перехватит инициативу, но чем дольше длилось противостояние, тем явственнее приходило понимание — это самообман. Происходящее даже боем нельзя назвать. Нак просто развлекался. После щупалец, сожравших большую часть ее отряда, Тирана использовала очень редкую золотую карту, отменявшую любое следующее действие врага, и этим испортила продолжение атаки змея. Тот явно применил против нее что-то не менее впечатляющее, чем первое заклятие. Убить себя в самом начале боя лидер изгоев не позволила, но на этом ее успехи закончились. Лорды пламени, Вану и Строгаля пали от следующей же атаки, вместе с адской сворой, призванной для поддержки. Мерцающая силовая воронка возникла посреди поля боя и начала с неумолимой силой втягивать в себя все, что было рядом с ней, постепенно наращивая размер и скорость вращения. Осколки камней, деревья, камни, трупы, еще живые демоны — все это втягивалось в нее, медленно растворяясь, а воронка лишь шире раскрывала свой зев. В мельтешении мусора Тирана не смогла уследить, в какой миг исчезли суккубы, потом с тоскливым воем пропали псы адской своры. Даже несокрушимые лорды пламени ничего не сумели сделать, чтобы уцелеть. Все, что Тирана могла, это молиться, чтобы у защитной башни хватило энергии удержать силовой щит. Наконец гул вихря исчез, но ее башня частой пульсации дала понять, что защита доживает последнее мгновение. Девушка еще продолжала бороться, она отчаянно пыталась атаковать самого Нага, расходуя драгоценные карты, но все напрасно. Ее радостный вопль в тот момент, когда одна из ее атак прорвала его щит, и фигура врага, охваченная неугасимым огнем, упала на землю. Спустя миг сменился стоном отчаяния. Невредимый змей приветливо помахал ей рукой совсем с другого места, и стало понятно, что она поразила не Нага, а его эфирного двойника, принявшего на себя весь урон, предназначенный хозяину. Сейчас она хорошо понимала ту бессильную ярость и ненависть, что не раз видела в глазах своих жертв, то отчетливое понимание, что это не ты слаб, просто обстоятельства и враги сильнее тебя. Проклятый Наг был реликтом уже прошедшей эпохи игроков, домов и владык, существовавших до битвы на Кейдане. Но мир изменился, уже никто веками не собирает карты, нет времени ждать и копить силы, неспешно переползая со ступени на ступень. Жить, жить здесь и сейчас, лишь это сейчас важно. Ухватить, урвать любой ценой, подняться выше, уничтожить соперников, для этого любые средства хороши. Предательство, обман — все это пустой звук для того, кто станет богом, приняв венец божественной силы из рук смеющегося господина. «Хозяйка!» — испуганный крик Тунашара прервал ее мысли. Раненый рукой, по которой стекали струйки крови, он указывал на призванное Нагом создание. Покончив с горой плоти одной сверхмощной атакой, шарик неспешно двигался к ним. Неожиданно Тирана вспомнила, как называют эти создания — Эктиталь. Но и чем ей это поможет? Гелина замерла, не зная, что предпринять. Ее карты почти исчерпаны. Ей нечего противопоставить не только вновь исчезнувшему из вида и явно ждущему, что она предпримет, Нагу, но даже его ручному шарику. Шепчущий играл с ней, оттягивая момент последнего удара, видимо, решив таким образом развеять скуку. Нет, она не позволит развлекаться за ее счет. Она еще покажет. Но сначала нужно отвлечь змея хоть на краткий миг. Он не должен видеть, что она делает. Еще один призыв, и в ее руке появляется глиняная, словно наспех сделанная кукла, на поверхности которой выжжены руны заклинания. Тирана поспешно взломала хрупкую фигурку, выпуская малого духа земли, заточенного в ней. В благодарность за свободу он обязан выполнить одно ее желание. И ее приказ краток. «Ищи, найди, найдешь, убей!» Куча грязи, образовавшаяся вместо сломанной куклы, повинуясь ее воле, втянулась в землю и под поверхностью стремилась на поиски указанного ей врага. Гелина не сомневалась, дух найдет Нага. Змей передвигается по земле, двигается и сотрясает почву, и ее помощник сумеет его найти, а вот победить уже вряд ли. Он нужен только, чтобы отвлечь внимание Нага от действий девушки на несколько мгновений. Этого будет достаточно. Тирана решительно открыла свою сумку. Она до конца надеялась, что этого удастся избежать. Вещица, которую лидер клана изгоев собиралась использовать, пугала ее саму. Но она слишком хотела жить, любой ценой уцелеть. А дальше она что-нибудь придумает, выкрутится, обманет. Если надо, то и предаст. Ей все это будет не впервой. Сейчас главное выжить, а о цене она подумает потом. «Тунашар!» — девушка повелительно махнула рукой в сторону искрящегося шара, отвлекая на него внимание соратника. Верный друг и охранник повернулся туда и не заметил стремительного росчерка кинжала, зажатого у нее в другой руке. Черное лезвие без труда вошло в основание черепа, и ящер беззвучно осел на землю. Не теряя времени, Тирана присела возле него и достала из сумки небольшое обсидановое зеркальце, чья матовая поверхность не отражала ничего. Обмакнув свой изящный пальчик в еще теплую кровь, она аккуратно вывела на поверхности зеркала одно короткое слово, имя на языке без начала, том самом, на котором говорят лишь боги, и с нетерпением стала следить, как кровь впитывается в черную поверхность. Вначале ничего не происходило, и секунды тянулись как века, но потом черная поверхность рассветилась радугой, и Тирана услышала голос, похожий на скрежет металла по стеклу. «Чего ты хочешь, смертная?» «Убей моего врага и спаси меня», — убежденно произнесла Тирана, наблюдая, как Эктиталь набирает энергию для удара по ней. «Да будет так, твое желание исполнится, но помни, его исполнение будет оплачено тобой». Девушка содрогалась от боли, причиняемой голосом, и отстраненно думала, что, может, было бы лучше умереть, но сделанного ей уже не изменить. Ее рука с зажатым в них зеркалом резко дернулась вперед и вверх. Зеркало стало невыносимо холодным, и Гелина застонала от боли, не в силах ни разжать, ни опустить руки. В воздухе перед зеркалом возник большой черный круг, ставший вратами в другой мир. Из него с невероятной скоростью выметнулись несколько десятков длинных острых клешней, впившихся в Эктиталя и разорвавших того на куски, а Тирана, несмотря на боль, почувствовала злое удовлетворение. Теперь все будет по-другому. Она из первого ряда смотрит, как спесивый наг будет драться против легионов владыки Дома Боли. В этот миг ей казалось, что устроенное зрелище стоит любой цены. Шепчущий отчаянно сражался, выкладываясь сейчас как никогда. Его клинки мелькали с запредельной скоростью, почти неразличимые для глаз. Тренированное тело действовало само, а разум был судорожно занят поисками выхода. Откинувшись назад, наг затылком касается земли, пропуская над собой булаву, и тут же отбивает крюк на длинной цепи. Быстрый перекат, попытка разорвать дистанцию, но ему этого не дают, навязывая контактный бой. Он снова пытается контратаковать, но вынужден, не совершив серию ударов, уходить в оборону, отбивая ответный удар серпа и длинного кинжала с узким волнистым лезвием. Шестирукая, хищно улыбаясь противнику, вновь атаковала. «Ты будешь достойным украшением трона моего господина, наг. Для твоей головы, я уверена, он подберет особое место». Змей в ответ промолчал. Он дрался с холодной решимостью и тратить силы на слова не считал нужным. Он и так сделал в этом бою непростительно много ошибок. Они и привели его к этому бою, бою с одним из демонов-чемпионов владыки боли, шестирукой Калима, взыскующей долги. Эта схватка вообще не должна была состояться, но его глупость, гордыня и скука дали Тиране шанс, и та сумела им воспользоваться. Он так привык видеть в своей противнице ничтожество, неспособное стать по-настоящему опасной, что позволил себе выпустить ее из фокуса внимания, пока разбирался с земляным духом. И ей этого хватило. Эта тварь не только открыла врата, но и сумела заблокировать его сеть. Убрать не сумела, но контроля он лишился. Все, что оставалось нагу, это принять бой с войсками Дома Боли. Возле врат, открытых лидером изгоев, грудой дымящихся кусков плоти лежал Нон-Суа, демон с тысячей клешней. Птицы Кая, мечущиеся сейчас в небе, гибли и падали на землю после столкновений с вулканическими шмелями, призванными нагом. Безликие солдаты-демоны, вместо рук, у которых были длинные костяные клинки, отчаянно рубились между собой. Применение карты предательства заставило их сражаться друг с другом, но это все, что успел сделать Шепчущий. Ему необходимо было сбить волны, хлынувших через портал демонов, чтобы не дать смять еще не развернутые порядки собственного легиона. Занятый демонической мелочью, он не успел среагировать на атаку Калима. Взыскующие долги оказалось достойным врагом. Невидимая, неощутимая в ментальном и эмоциональном плане, она стремительно преодолела расстояние между вратами и нагом и связала его боем. Лишь чувство опасности, старательно развиваемое нагом, позволило ему в последний момент уйти из-под ее удара. Но демоница сумела навязать ему контактный бой, не давая им мига для того, чтобы он воспользовался активатором и призвал свой отряд или смог использовать карты заклятий. Наг каждой чешуйкой шкуры ощущал, как утекает время. Бесценные секунды, подобно драгоценным каплям, падали вниз, перевешивая чашу весов судьбы не в пользу змея. До сих пор шепчущего спасало лишь то, что использованный тираной артефакт был весьма слаб и не мог пропускать через себя создание темного бога сплошным потоком. Зеркало должно сначала накопить энергию, чтобы потом одним импульсом на краткий миг приоткрыть врата, пропуская через них всех, кто успеет войти в этот мир. Скоро зеркало породит новую волну. Наг видел, как ускоряются потоки энергии и силы, вытягиваемые артефактом из окружающего мира. Еще немного, и ее будет достаточно. А Наг ничего не может с этим поделать, пока шестирукая связывает его личной схваткой. Длинный трезубец со скрежетом разрубает наплечник, но доспех кровавого сокола достойно держит удар, не позволив оружию врага добраться до тела носителя. Ответный выпад тоже не проходит мимо, оставляя длинную черную царапину на бедре шестирукой. Шепчущий вынужден рисковать, ускоряя темп боя, нанося сомнительные удары и делая неожиданные шаги. Мельницу богов сменят каскад рваных ударов, крыло алого дракона, пляска шайн, опыт тысяч боев и знания сотен боевых школ и систем, известных Нагу, все пошло в бой. Тело, подчиненное железной воле, перешло в боевой транс. Такое сверхусилие разрушительно. Оно сжигает огромные запасы жизненных сил и потребует много времени, чтобы он смог восстановиться после него. Но это потом. Сейчас главное победить, призвать легион. А там появится время, чтобы вернуть себе контроль над блокирующей осколок сетью. Клинок Нага отсекает одну из рук Калима, и демоница уходит в глухую оборону, не давая шепчущему реализовать полученное преимущество. Яд мечей хоть и попал в рану, но кровь этой демоницы, подобно раскаленной лаве, выжигает все, что попало внутрь тела. Отрава, способная быстро убить любого из смертных, так и не смогла причинить ей вреда. Но рана, полученная от клинка Нага, уже не пройдет никогда. Отсеченная рука не регенерирует, теперь Калима до конца вечности будет пятирукой. Но это для змея было весьма слабым утешением, потому что пульсация зеркала замерла. Оно втянуло в себя достаточно силы для открытия новых врат, и те широко распахнулись перед тираной. Портал еще вырос в размере, и из него показалась невероятно огромная рука, вся покрытая гниющими язвами, в которых копошились желтоватые личинки червей. На запястье виднелись не уступающие размером руке кандалы с цепи, уходящей вглубь врат. Пальцы, подобно огромным колоннам, впились в землю, обломанные на концах ногти оставляли целые канавы, стремясь ухватиться за нее. Мускулы напряглись, вытягивая тело из портала, и в проеме врат показалась голова. Огромная, человекоподобная, вся покрытая шрамами, ожогами и незаживающими ранами. Глаза этого создания были наполнены безумием и страданием, а рот раскрыт в безмолвном крике. Наг узнал его, хотя никогда не видел вживую, только читал легенды о нем. Великий Малагасси, полубог, сокрушающий горы, повелитель серных озер и хозяин хребта скелетов. Под его ногами сотрясалась твердь и хребты врагов. И не было ему равных, пока не осмелился бросить он вызов владыке боли и проиграл ему схватку за власть. Бессмертный, он не был способен умереть и вынужден вечно страдать, служа бесконечным источником силы для своего победителя. От боли титан уже давно утратил разум и теперь хозяин пустых зеркал иногда выпускал его против своих врагов, давая великану на краткий миг спустить свою ярость в бою. Наг сумел оценить иронию ситуации. Темный бог собирался покарать его с помощью того, кто когда-то также вызвал его гнев. Хуже, если владыка дома боли приготовил Нагу судьбу, схожую с Малагасси. По спине Нага пробежал холодок страха. Есть участь, которая во много раз хуже смерти. В последнем отчаянном рывке он попытался убрать стоящую у него на пути Калима. В задуманном он не преуспел и не увидел, откуда на поле боя рядом с тираной возникла большая мантикора. Тварь, не мешкая ни мгновения, атаковала Гелину со спины. Зеркало в руке лидера изгоев дернулось, уводя девушку из-под атаки, но недостаточно быстро. Зверь, извернувшись в прыжке, успел махнуть передней лапой, его когти пробили магический щит и, оставив три длинные царапины на щеке, ударили по зеркалу, разрубив его на части. Осколки артефакта с печальным звоном посыпались на землю, а мантикора, приземлившись, на ходу развернулась для новой атаки. В этот момент врата дома боли стали неумолимо исчезать. Сила, что удерживала их в этом мире, пропала, а вместе с вратами исчезали все те, кто прошел через них. У них больше не было права находиться в этом мире. Первой исчезла тирана. Владыки боли позаботились о ней, выполняя свою часть договора. Следом втянулся во врата гниющий великан, до конца цеплявшийся за землю. Последней исчезла Калима вместе с остатками птиц Кай. Врата беззвучно схлопнулись, и наступила звенящая тишина. В следующий момент мантикора, так удачно вмешавшаяся в схватку, плавно трансформировалась в игрока-человека. Тот сидел на земле и потрясенно оглядывал покрытые воронками, лужами с кислотой и густо усеянные трупами разных созданий поле боя. Шепчущий резко упер клинки своих мечей в землю, чтобы не рухнуть обессиленно на месте. Руки предательски дрожали. Хвост подламывался, но гордый Наг не мог показать свою слабость чужаку. Он с трудом оторвал одну руку от рукоятки меча и призвал активатор. «Мертвый легион, приди на мой зов!» Повинуясь призыву, на осколки стали возникать его войска. Ровными рядами выстроились костяные солдаты. По флангам застыли призрачные всадники. Личи и баньши возникли в центре. Позади всех, образуя полукруг, возле алтаря последними появились офицеры. Замерев рядом с повелителем, они застыли в ожидании приказов, не находя неприятеля для битвы, с которым их призвали. «Повелитель!» — железный генерал вопросительно смотрел на Нага. А обессиленный полководец предпочел промолчать, не объясняя, зачем призвал легион. Признать вслух даже перед собственными солдатами то, что сам он сейчас не отобьется даже от вейданского кровяного комара, не говоря уж о ком-то посильнее, шепчущий не мог. «Подойди!» — мысленный импульс, посланный игроку, так и сидящему там, где стояла тирана, заставил того скривиться от боли, но встать и пойти к Нагу. «Пропустить!» — короткий приказ Карросу. И шепчущий, наконец, смог заняться собой. Его гордость не позволяла предстать в таком оборванном виде перед кем-то еще, кроме собственных офицеров. Длинной чередой в его руках возникали флаконы, пузырьки зелий, исчез изрубленный доспех, а следом возник запасной. Вокруг его тела сформировался шар защиты бирюзового цвета. Немногим известно, что он не столько защищает, сколько восстанавливает хозяина. Измученное тело, несмотря на магию зелий, болело все сильнее. Растянутые жилы, вывихнутые суставы и выбитые кости напоминали хозяину о той цене, что он заплатил, чтобы остаться в живых. Понимая все без слов, верные личи скостовали щит праха, а следом защитную длань. Баньши затянули унылый речитатив, вливая в него жизненную силу, щедро растраченную в ходе боя. Когда игрок прошагал сквозь ряды его костяных солдат, Нак уже выглядел достойно своего статуса члена Совета Старших. Змей внимательно вгляделся в человека, спасшего ему жизнь, и даже сумел вспомнить, где и когда видел его раньше. В других обстоятельствах это стоило бы тому жизни, но прошедший бой все изменил. Тот спас ему жизнь и помог в бою. Выглядел сейчас не лучше, чем он сам несколько минут назад. Игрок едва стоял на ногах, вместо одного из глаз запекшаяся рана, грязный в одних перчатках, с обрезанными пальцами и босой. Он удивительно спокойно, без малейшего страха, смотрел на Нага. Они молчали достаточно долго, рассматривая друг друга, прежде чем Наг произнес: «Долг жизни и чести за мной. Я могу для тебя что-нибудь сделать?» На секунду ему показалось, что игрок, стоящий напротив, даже не понял сказанное, но в следующее мгновение тихо прозвучало: «Домой хочу. Устал я немного». С этими словами Наг не мог не согласиться. Он и сам сейчас ничего так сильно не хотел, как попасть туда же, но все-таки стоило уточнить. «В этом мире тебе еще что-нибудь нужно? Какие-нибудь вещи собрать?» На что тот лишь отрицательно покачал головой. «Боюсь, что все мое оставшееся имущество сейчас со мной». Ну что ж, совесть змея просто кристально чиста. Игрок выбрал сам и подтвердил свой выбор, но отпускать его так просто Наг не собирался. Слепец не любит неблагодарных, да и стоит подумать, как возместить собственные потери. Возможно, этот так часто встречающийся ему человек на что-нибудь да и пригодится. Жезл в руке Нага трижды выпустил разноцветные лучи в небо, и сеть, затянувшая его, стала стремительно исчезать. Следом возник компас, несколько манипуляций с ним, и перед Нагом открылся сверкающий проем. «Прошу принять мое гостеприимство и посетить мой дом. Оттуда ты сможешь попасть в двойную спираль или в любой другой мир в пределах игрового поля». Шепчущий использовал дорогу домой, способность камня врат раз в малый цикл перенести своего владельца и его спутников из любого мира сразу к месту установки. «Спасибо». Игрок, с трудом переставляя ноги, направился к светящемуся проему. «Сарватти, приберись тут!» Наг махнул рукой на все еще дымящееся поле боя. Среди груд тел могли найти интересные трофеи, и бережливый змей не хотел их упустить, после чего неспешно покинул осколок, отозвав всех, кроме мародеров. Еще какое-то время мордукаи сновали среди тел, ворочая их и таская свои находки к дрессировщику, а потом вместе с наступлением ночи пропали и они. Темнота неспешно опустилась на землю, словно стараясь укрыть ее и защитить от тех, кто мучил и истязал ее ударами заклятий днем. Она укрыла своим покровом не только ее, но и тех, кто так и не покинул этого мира. Темнота тихо пропела колыбельную для мертвых, уснувших вечным сном в этом далеком для них мире. Пусть спят они в покое и тишине.